Методы бюджетирования. Выбери свой стиль. Не существует одного идеального метода. Пробуй разные и выбери тот, который подходит твоему стилю жизни. Не бойся комбинировать. Метод 50 на 30 на 20 для начинающих. 50% дохода на обязательные расходы. НИЦ, аренда, еда, транспорт. 30% дохода на необязательные расходы. ВОНС, развлечения, шопинг, кафе. 20% дохода на сбережения и погашение долгов. Этот метод прост и не требует скрупулезного учета каждой копейки. Идеально для тех, кто, как Настя, только начинает самостоятельную жизнь. Но будь готов, что в дорогих городах, как Москва, на жилье может уходить больше 50%, и тогда придется урезать хотелки. Метод конвертов для тех, кто не любит приложения. Старый, но рабочий метод. Снимаешь всю зарплату наличными и раскладываешь по подписанным конвертам: еда, транспорт, развлечения, сбережения. Тратить можно только из соответствующего конверта. Деньги в конверте «еда» кончились, значит, до конца недели сидим на гречке. Очень дисциплинирует. Цифровая версия: создай несколько счетов или копилок в своем банковском приложении и переводи деньги между ними. Приложение для учета финансов для диджитал продвинутых. Приложения вроде CoinKeeper, Monify или Zen Money делают всю грязную работу за тебя. Они синхронизируются с банковскими картами, автоматически распределяют траты по категориям и показывают наглядные диаграммы. Ты сразу видишь, куда утекают деньги. Многие приложения геймифицируют процесс, превращая скучный учет в увлекательную игру. Идеально для тех, кто привык все делать через смартфон. Бюджет с нуля. Zero-based budgeting. Для продвинутых. Этот метод для тех, кто хочет стать настоящим мастером своих финансов. Его философия проста. У каждого рубля должна быть работа. Здесь нет остатков или свободных денег. В начале месяца ты садишься и сознательно решаешь судьбу каждой копейки твоего будущего дохода. Формула та же. Доходы минус расходы равно ноль. Но достигается она максимальной детализацией. Как это работает на практике? Первое. Посчитай доход. Запиши абсолютно все деньги, которые планируешь получить в следующем месяце. Например, 50 тысяч рублей. Второе. Распредели деньги по вакансиям. Начинай с самого важного. Сбережения и инвестиции — это не то, что остается в конце, а первая и самая важная статья расходов. Ты платишь своему будущему «я». Третье. Продолжай распределять. Далее идут обязательные расходы — жилье, транспорт, а затем все остальные вплоть до последнего рубля.